Оксана Гринберга. Седьмая. Читает Лючия Светлая. Глава первая. На городском кладбище было оживленно. Несмотря на раннее утро, по асфальтированной дороге, теряющейся за поросшими соснами холмами, уже вовсю суетился, вышагивал народ. Спешил по главной аллее, по бокам которой продавцы протирали выставленные на продажу надгробья, а говорливые бабульки бойко торговали венками и цветами с низеньких свежевыкрашенных прилавков. Я стояла в сторонке возле боковой калитки, от которой начиналась еще одна дорожка в дальние сектора, но даже досюда долетал резкий запах цветов, перемешанный с едва уловимым ароматом соснового леса. Натужно рыча проехал переполненный автобус, выпустил на повороте черное облако выхлопных газов, протиснулся между забитой машинами стоянкой и щербатой обочиной тротуара, зарулил на остановку, и из его дверей деловито посыпались граждане с тряпками и ведрами. Поморщилась, но вовсе не из-за выхлопных газов. Еще один крайне характерный запах давно уже не давал мне покоя. Жутко и неумолимо тянуло псиной. Оборотни. Поправила солнечные очки, пряча глаза от весеннего яркого утра, понимая, что даже за темными стеклами не спрятаться от тех, кто караулил меня сегодня. Два амбала из серых прицепились еще возле самого дома. Притащились за мной аж до кладбища. А теперь делали вид, что интересуются венками и кладбищенскими свечками. Из-за чего старушки-продавщицы испуганно жались друг к дружке. Видимо, вспомнив времена, когда такие вот спортивные ребята в тренировочных костюмах отжимали у них деньги, требуя платить крыши. Те дикие времена давно уже канули в лету, но память-то в народе жива. Словно почувствовав, что я о них думаю, молодой, накачанный, светловолосый оборотень в черной одежде посмотрел в мою сторону. «Да здесь я, здесь», — усмехнувшись, сказала ему. «Как видишь, стою на месте». «Пусть до него далеко, но, думаю, услышит. Оборотни они такие, ушастые и глазастые». Впрочем, куда сильнее нежданных соглядатаев меня тревожило другое. Странное ощущение появилось, стоило мне выйти из машины, и не собиралась никуда пропадать. Мир мертвых, спящий вечным сном на раскинувшемся на несколько квадратных километров новопоселковом кладбище, этим утром показался мне муравейником, разворошенным чьей-то гигантской рукой. Я видела, как мельтешили встревоженные духи. Не только они. Магические потоки, пронзающие невидимыми струнами наш мир, обычно походившие на спокойную ленивую реку, в этом месте текли натужно, кое-как, все в гигантских разрывах. От этого мне становилось не по себе. Впрочем, меня это больше не касалось, потому что я вышла из ордена 5 лет назад, окончательно и бесповоротно. Выйти-то вышло. Но защиту ставить не разучилась. Отхлебнув кофе из бумажного стакана, осторожно вылила горячий капучино к своим ногам. Нарисовала круг, стараясь не забрызгать любимые вельветовые сапожки. Пробормотала заклинание, отгораживаясь от мира мертвых непробиваемой стеной. «Не хочу! Не хочу ничего и никого из них слышать! До сих пор еще слишком больно!» Потому что прямо по центральной аллее до асфальтовой дорожки, уходящей чуть влево, затем до третьего поворота направо и еще метров 300 до сектора Б-16, там стоял белый памятник за черной оградкой, где лежала моя бабушка. Единственный человек, который меня любил. У меня были серьезные претензии к миру мертвых, забравшему ее у меня. И я размышляла о чем угодно, лишь бы не думать о памятнике и оградке. например, об оборотнях. Вот зачем им за мной таскаться? Я давно уже не в ордене и не представляю ни для кого никакого интереса. К тому же их братью я терпеть не могла. Может, подойти и в наглую спросить, какого черта им понадобилось? Или же дождаться Стаса, и пусть он мне объяснит, что здесь происходит. Еще я думала о том, что лето в этом году в Энск пришло слишком уж рано. На дворе 2 мая, а жара с утра стоит такая, что впору натягивать купальник. Люди ходят, как Бог на душу положит, кто в сандалиях и майках, а некоторые, не особо сообразительные, как я, например, надели с утра сапоги и шерстяное платье, не доверяя обманчивому климату. С одеждой я сильно прогадала, примерно так же, как Стас с местом нашей встречи. «С тебя причитается», — сказала подошедшему мужчине. «Купишь мне кофе?» «Свой я вылила, когда защиту ставила». Хорошая защита не только от мертвых, но и от оборотней, которым уже никак не подслушать наш разговор. «Нашел же, куда позвать». «Ведьму». Со смешком закончил мою фразу глава энского филиала Ордена Древних. Я посмотрела на высокого мужчину в кожаной куртке. У него было дружелюбное лицо и открытая, располагающая улыбка. «Как видишь, я старался и место подобрал». «Да уж, сплошные плюсы», — кивнула на виднеющиеся кресты захоронений. «И еще 2 праздно шатающихся оборотня. Случайно не в курсе, что им понадобилось?» Стас вздохнул. Одернул светлую рубашку, охватывающую, начавший расти пивной животик. Переступил с ноги на ногу в тяжелых зимних ботинках. Подозреваю, ему было так же жарко, как и мне. Перевел взгляд на 2 старушек, гордо прошествовавших мимо нас с лейками и граблями наперевес. Я же с тревогой отметила новые морщинки, залегшие вокруг его карих глаз. Мы со Стасом дружили почти 5 лет, и я успела его хорошо изучить. Что-то случилось? Конечно же, случилось. Доказательство тому — странный звонок ранним утром, не менее странная просьба о встрече на новопоселковом кладбище. Чувствуешь? Стас протянул руку в сторону холмов. Закрыл глаза, и лицо напряглось, словно он впитывал давящую энергетику этого места. Хороший колдун, сильный и умелый. 8. Протягивать руки я не стала, вместо этого еще раз отхлебнула из стакана, с сожалением подумав, что кофе почти закончился. И еще о том, что... Так уж вышло, мой дар оказался сильнее. Я была 7. Но если бы и не ушла из ордена, то, наверное, уже 6 или даже... Было время, когда меня считали потенциально 1. Но я вышла из ордена, поэтому... Что уж теперь загадывать. Впрочем, слишком далеко из ордена уйти мне не дали. Стас держал меня в курсе происходящего и постоянно советовался, считая меня кем-то вроде своего внештатного консультанта. Допустим. Все же решила прервать затянувшуюся паузу. Я что-то чувствую. Странные дела, Лика. Все мертвые переполошились. Они словно ощущают приближающуюся опасность. Волнуются, бегают, как крысы на тонущем корабле. Стас усмехнулся. И я, капитан этого корабля, тоже ее чувствую, но не понимаю, с какой стороны она по нам ударит. Стас. Покачала головой. «Я понятия не имею, что это может означать». «Думаешь, я старый маразматик?» «Не такой уж ты и старый», — усмехнулась в ответ. «Ему исполнилось 50. Зимой отмечали юбилей. Какая уж тут старость!» «Ну, маразматик», — согласился Стас. «В Пскове на прошлой неделе убили 2 из ордена». Не успел тебе рассказать, только вчера узнал. Банальная бытовуха, виновных уже нашли и посадили. «Бывает», — осторожно отозвалась я, и Стас кивнул. Один из убитых шестой, глава их филиала. Так что не бывает ли, Кусь? Литовцы тоже словно обкуренные. Звонил им вчера по поводу нашей Клавдии Николаевны. Помнишь такую? Кивнула. Хорошая бабка, тоже седьмая, как и я. Правда, ей где-то уже под сотню. Последнюю четверть века она пребывала в легком маразме. Вчера вечером Клавдия Николаевна сбежала из пансионата, сотворив вполне достоверную иллюзию. Устроила им магический пожар. Затем купила билет до Вильнюса, загрузилась в автобус и отправилась на гастроли. Мужа своего искать. По местам боевой славы, так сказать. Муж ее сбежал в Вильнюс с какой-то девицей еще в 60-х. Давно уже умер, еще в 90-х, но в памяти Клавдии Николаевны этот факт как-то не прижился. «Бабку нашу литовцы терпеть не могут. Говорят, что мы перекладываем на них свои проблемы. Было дело, она у них пару раз чудила. Устроила фестиваль и светопредставление, когда они пытались ее задержать. Вздохнул. Седьмая, как-никак. Седьмая. Значит, фестиваль и светопредставления должны были быть впечатляющими. Где она сейчас? Спросила я встревоженно. Ты кого-то за ней послал? В Энском филиале не хватало людей, и это была основная его проблема. Оборотней. Обратился к Коршунову, и он подсобил. Бабульку уже сняли с автобуса, заговорили зубы и потихоньку везут домой. На всякий случай я позвонил в Вильнюс, хотел их предупредить. Думал, пошлют, как обычно, но они были крайне приветливы. И тебя это встревожило? То, что не послали, как всегда? Не только это. Многое. Много всего, но все как-то по мелочам. Обрывки, слова. Факты, которые складываются в совершенно фантастическую картину. И когда я смотрю на это со стороны, мне становится не по себе. Помолчали. Лика, если бы ты узнала, что именно их тревожит... Стас снова взглянул в сторону кладбища. «Прости», — покачала головой. «Но я давно уже не общаюсь с миром мертвых». И он кивнул, словно ожидал от меня подобного ответа. «Знаю, тебе некого больше попросить, но...» «Ничего, я разберусь». «Разберешься». «Есть еще кое-что. Артем приезжает». Неожиданно добавил он. «Завтра вечером». И я поперхнулась остатками кофе в бумажном стакане. Стас посмотрел на меня сочувственно. «Артем?» В горле пересохло. «Савицкий?» «Мало ли, сколько еще Артемов в ордене!» Стас кивнул, и я отвернулась. Затем подумала, что за темными кругами очков он все равно не увидит подкравшихся слишком уж близко слез. И еще вспомнила то, что я давно уже не плачу по Артему, потому что мы с ним 5 лет как расстались. Черт, как же я могла это забыть? Ведь сегодня 2 мая. Значит, завтра истекал 5-летний запрет, наложенный на него большим советом. Артему запрещалось приближаться или вступать со мной в какой-либо контакт. В противном случае ему грозило исключение из ордена и страшные кары. Страшные кары совет придумывал интересные. Так что Артем рисковать не стал и честно выполнил предписание. 5 лет от него не было ни слуха, ни духа, и я уже стала забывать. А теперь выходило, он приезжает в Энск. «Зачем?» — выдавила из себя. «Вполне официальная причина». Стас пнул носком черного ботинка комок земли. «Узнать, какую сторону мы выберем на летнем всеобщем съезде. Переметнемся ли этим летом в западный Ковен?» Или же останемся в Восточном. Я заторможенно кивнула. Так уж вышло, что наша бывшая союзная республика, подхваченная ветром политических перемен, обрела независимость и очутилась ровно посередине между Западом и Востоком. Филиал Энска испокон веков входил в Восточный Ковен, но Западному давно уже не терпелось. 3 месяца назад от них приезжали двое. Один из Берлина, второй из Парижа. Настраивать нас на новый европейский лад. А теперь выходило и Восточный тоже отправил своего представителя. Но за лояльностью ли сюда едет Артем? «Так кого же мы выберем?» — кусая губы, спросила у Стаса. «Вчера уже проголосовали. Мы единогласно и традиционно останемся в Восточном Ковене». Стас попытался заглянуть мне в лицо. «Лика, если ты не хочешь его видеть, так и скажи. Я сегодня же направлю запрос в Москву и буду настаивать на продлении запрета». Покачала головой. «Я не хочу его видеть, но ты с этим уже ничего не сможешь поделать». Артем честно выполнил все требования совета. Ни звонков, ни писем за эти годы. И теперь вполне может приехать по делам ордена в Энск и даже навестить свою бывшую невесту. К тому же прошло целых 5 лет с того рокового дня. Теперь, уверена, я спокойно смогу посмотреть ему в глаза, даже поговорить о том, что произошло. У меня хватит сил и выдержки перекинуть мостики через пропасть и донести до Артема одну единственную мысль. Прошлого уже не вернуть. Все закончилось 5 лет 3 мая в Москве, когда я вернулась из университета раньше обычного. Дипломная работа была дописана, куратор осталась довольна, а дополнительную консультацию почему-то отменили. Помню, как толкнула дверь нашей маленькой квартирки. Мы с Артемом жили вместе уже 2 года и собирались пожениться сразу же после моей защиты. Я много раз думала, что именно между нами пошло не так. Что я упустила из виду и чего ему не хватало во мне. Ведь у нас все было хорошо. Перспективнейшая молодая пара Восточного Ковена, подающий надежды колдун, пусть пока еще 8-й, и ведьма, давно уже 7-я, но вот-вот станет 6-й, потенциально 1-я, несмотря на то, что тогда мне было всего лишь 22. Я любила его. Аккурат до момента, когда увидела. Но сперва я почувствовала, что в квартире был кто-то чужой. Вернее, чужая. Затем я ее услышала, и чужие страстные стоны преследовали меня еще очень и очень долго. Годами лезли из памяти, мешали спать, угодливо подсовывая одну и ту же картину. Наша спальня, зашторенные окна, приглушенные цвета, большая дубовая кровать и черное шелковое белье. Все, как любил Артем. Свечи. Много свечей. И пирамидка благовоний рядом с алтарем, где стояли привезенные из Энска бабкины иконы. А еще обнаженная пара, увлеченная любовной игрой. Я застыла в дверях, не в силах пошевелиться. Не в силах в это поверить. Стояла и слушала их вздохи и стоны. Смотрела, как мощно и ритмично толкали худенькое тело девушки, мужские бедра, и как при каждом его движении распадались, переплетаясь длинные белокурые пряди на ее потной от напряжения спине. Наконец они тоже меня заметили. Растерянный возглас Артема: «Лика!» И 5 лет пропасти. Нет, тогда я не причинила ему вреда. И та девица тоже осталась жива. Хотя в какой-то момент отчаяние застило мне разум, грозя вырваться наружу и разрушить, разметать все вокруг. Но я сдержалась. Вернее, удержала его внутри. И в отместку оно убило уже меня. Покончило с мечтами и надеждами, сломало все, что я так долго строила. Но у меня хватило сил, чтобы начать все заново. Не сразу. И уже не в Москве. Тогда, 5 лет назад, Артем пытался что-то мне объяснить. Нес полнейшую чушь о наложенных иллюзиях. Твердил, что в квартире был не он, и его подставили. 30 пропущенных звонков. Штурм дома моей подруги в глупой попытке со мной поговорить. Но он был 8-м, а я 7-я. Вернее, почти 6-я, и у него не было шансов. Нас разняли. Затем экстренное заседание Большого совета, на котором я сказала Мстиславу, что если тому дорога жизнь сына, то ему стоит держать Артема подальше от меня. Он не должен ко мне приближаться. Никогда. Мстислав мне поверил. Тогда он был еще 3-м Москвы, но уже с большим влиянием на совет. Да и Марина Викторовна, 1-я Москвы, была на моей стороне. На Артема наложили 5-летний запрет, а я вышла из ордена и вернулась в родной город. Заняла у отца денег и открыла собственный салон красоты, а затем еще и фитнес-студию. Много работала и отдала деньги, затем заработала еще больше, пока не обзавелась много чем. 2 года назад пришла в себя настолько, что снова стала ходить на свидания. Благо, от желающих не было отбоя. 1 год назад решила, что снова созрела для серьезных отношений. Только на этот раз выбрала обычного человека, не имевшего никакого отношения к ордену. А теперь, оказывается, Артем приезжает в Энск. Неужели для того, чтобы узнать, останется ли далекий от столицы филиал верен Восточному Ковину? Или же собирается разворошить прошлое, заботливо мною похороненное, от которого я отгородилась не хуже, чем от мира мертвых, 1 год назад забравшего мою бабушку? «Пойду-ка я», — сказала Стасу. «Мне на работу пора, и мне надо подумать». «Подумай», — согласился глава Энского филиала. «Артем спрашивал твой номер телефона, но я не дал». «Молодец», — похвалила его. «Но будь еще большим молодцом. Отзови вот этих». Кивнула на оборотней, резвившихся неподалеку. Один из этих приобрел венок с черными траурными лентами и напялил его себе на шею. Его коллега по хвостатому цеху заржал так, что спугнул стаю кланбищенских ворон. «Но, Лика», — заявил Стас, «ты ведь знаешь, они не подчиняются мне напрямую. Вернее, ты знаешь, кто им приказывает». «Так, так, так», — протянула я. «Значит, не ты их прислал, но ты проболтался своему пушистому другу. Рассказал все Альфе Серых о тревогах, Артеме и кладбище, и он проявил инициативу, приставив ко мне своих собачек». Оценив его вид, я поняла, что не ошиблась ни разу. «Лика, для твоего же блага!» И Стас вновь забормотал о неведомой мне опасности. Судя по взглядам Альфы Серых, которыми тот меня одаривал при каждой нашей встрече, он бы не отказался охранять меня в своей постели, старательно и с удовольствием. Раздражал меня так, сил моих больше нет. Я отказывала ему много раз, доходчиво и аргументированно объясняла, что у нас ничего не будет, поэтому нечего на меня так смотреть. Не нужны мне его цветы и подарки. Затем, отчаявшись достучаться до замутненного гормонами мужского разума, послала несколько раз далеко и неаргументированно. Ни одно, ни второе его не проняло. Навязчивый оборотень появился в городе не так давно. 1.5 года назад в Энске случилась война кланов, и к власти пришли серые. Явились откуда-то из России, их главарь надрал зад тогдашнему Альфе Белых, и тот сбежал со своей стаи в ту самую Литву, за что их филиал люто нас ненавидел аж до вчерашнего дня. Те же из Белых, кто остался в Энске, вступили в стаю серых и признали власть этого. «Степан Коршунов, вот как его звали». «Все, Стас», — поморщилась я, — «мне на работу пора». Что мне сказать Артему, если он о тебе спросит? Ничего. Ничего ему не говори, потому что я сама ему все скажу. Мой внедорожник стоял на парковке возле раскидистого клёна, на котором уже начали распускаться листья. Дерево давало жалкое, но все же подобие тени. Косясь на молодых дебилов, успевших купить и второй венок, я решительно направилась к машине. Те, перестав пугать бабулек, двинулись за мной, после чего дружно загрузились в красную Митсубиси. Наплевать. Включила кондиционер, разгоняя удушливую, совсем летнюю жару в темном салоне. Платье тут же стало холодным и противно прилипло к телу. Впереди меня ждал длинный рабочий день, поэтому я все же решила заехать домой и переодеться. Вырулив со стоянки, прибавила газу. Митсубиси, словно приклеенная, потащилась за мной следом. Ну и пусть. Вскоре я открыла окно. Затем сняла очки, подставляя лицо теплому воздуху. Дорога в город шла по берегу озера Киш, по гладкой поверхности которого между видневшимися лодками рыбаков прыгали сверкающие солнечные зайчики. От них рябило в глазах, и я почему-то заулыбалась, радуясь приближающемуся лету. Улыбалась так долго, пока не заметила, как на горизонте, далеко-далеко, над виднеющимися на дальнем берегу многоэтажками собирались, клубились темные облака. Предвестники беды. Стас прав. Тревожное ощущение, появившееся на кладбище, не спешило исчезать даже под лучами майского солнца. Поселилось под коркой головного мозга, давая о себе знать странными тягучими предчувствиями беды. Мне показалось, что на город надвигалось нечто, пугающее своей неопределенностью. И дело тут вовсе не в приезде Артема.